Вернусь к своей партийной, общественной работе. Я почему-то вскоре стала заправским оратором. Правда, когда меня наставляли, скажи то, то и то, я слушала из вежливости, но говорила только то, что рождалось во мне самой. Свои мысли, а не чужие. Чужие, может, и лучше, но это уже похоже на роль, которую я могу выучить и произнести от имени писателя или драматурга. Я хоть и выступала от имени театра, от имени Госкино, от имени Союза кинематографистов, но говорила всегда свое. Мои ораторские способности постепенно развивались. А началось это, может быть, тогда, когда я выступала перед Сталином в Кремле. Там было застолье, большой прием, были передовики производства, стахановцы и сам Стаханов. От кинематографистов пригласили Эйзенштейна, Тиссе и меня как начинающую. И вот мы пришли. Сидели где-то далеко-далеко от председательского места Сталина. Все уставились на него, что он делает, как он смотрит. Я обратила внимание на то, как были накрыты столы. Очень удивило, что черная икра лежала в вазочках для варенья, стеклянных вазочках на длинных ножках. Как раз напротив меня сидела сельскохозяйственная героиня. Она взяла две ложки икры, положила их в чай и спокойненько его пила. Она никогда в жизни, наверное, не видела этой икры. И уж, конечно, никогда ее не ела. Я жутко волновалась. Почти ничего не соображала, потому что сказали, что я должна выступать. «Что говорить?» — умоляюще спрашиваю Эйзенштейна. «Скажи самое главное. И жизнь хороша, и жить хорошо», — ответил он. Наконец меня объявили. Я встала. Сердце ушло в пятки. Я иду, и никакой мысли нет. Обычно тогда кто-то готовил речи, наставлял, что надо сказать, а мне никто ничего не написал. Когда я пришла на трибуну, то оказалась совсем недалеко от Сталина. Я обратила внимание, что у него глаза почему-то были вниз опущены. Не помню точно своего выступления, но помню, я говорила о том, что дала мне советская власть, мне, сироте, с малых лет оставшейся без родителей. Советская власть, коммунистическая партия дали мне образование, не бросили меня, а теперь я здоровая, а в здоровом теле здоровый дух. Я спортсменка. Говорю, и никак не могу закончить. Я уже не вижу Сталина, не вижу ничего, только не могу остановиться. И вдруг, слава богу, на память пришел совет Сергея Михайловича. «И жизнь хороша, и жить хорошо», — сказала я с пафосом, подняв руку кверху и ушла. Когда я села, Сергей Михайлович сказал: «А говорила, выступать не умеешь». Я знаю, кого-то раздражала моя активность, но я всегда занималась общественной работой. Начиная со старосты в школе, была депутатом, парторгом, много лет руководила актерской секцией Союза, писала какие-то доклады. Часто вместе с Матвеевым или Баталовым, Крючковым или Санаевым ходила в Госкино или в ЦК, хлопотала, решала проблемы, что-то выбивала. Я уж не говорю про депутатские приемные дни. Какие очереди у меня выстраивались. Все думали, что все это просто. А на самом деле было совсем не так. А про меня неизменно говорили: «Ну, она-то устроится, она себе все пробьет». Мне было ужасно обидно. У меня не было своего человека в руководстве. У меня не было никаких связей в высших сферах. И вертушки тоже не было. Я иногда пользовалась той, что стояла в кабинете у Кулиджанова, первого секретаря, звонила по общественным делам. Однажды меня пригласили на Николину гору в правительственный санаторий. Пригласила Голубцова, замминистра культуры, которая мне симпатизировала. Она же устроила мне там творческий вечер. Я видела, как секретарь обкома Конотоп и Ферюбин, муж Фурцевой, с треском играли в домино, точно так же, как у нас во дворе работяги. Меня хорошо приняли, я как будто всем понравилась. Директор и главный врач санатория меня усиленно приглашали приезжать запросто, и я решила там отдохнуть. Не тут-то было. Выступать, пожалуйста. А отдыхать господам-артистам сильными мира сего не положено. Исключение делали только для Райкина и его тяжело больной жены. К тому же мне намекнули, что я не замужняя, бездетная. Могу кого-нибудь соблазнить. С Фурцевой я познакомилась, когда она была первым секретарем горкома партии. Я к ней попала на прием, связанный с нашим театром киноактера. Его в очередной раз закрывали. Помню ее большой кабинет, большой стол. Она меня очень хорошо встретила, жестом пригласила сесть, а сама продолжала говорить по телефону. Она говорила громко, резко, только что не матом. А я незаметно ее разглядывала. Красивая, прекрасно одетая, сережки в ушах, ухоженные руки. И при этом так грозно кого-то отчитывает. Я подумала, вот бы такую сыграть. Когда она закончила разговор, то не сразу успокоилась, но слушала меня очень внимательно. Снова звонок. Она извинилась, взяла трубку, и вдруг передо мной предстала совершенно другая женщина. Интуиция подсказывала мне, что звонил кто-то из руководителей, кому она хотела понравиться, а может, уже нравилась. Она говорила шепотом, почти ворковала. У нее изменилось выражение лица, она была очень женственна. И я опять подумала, вот бы мне такую сыграть. Потом мы продолжили наш разговор, я ушла, довольная тем, что она меня поняла и обещала помочь. Мне показалось, что мы с ней симпатизируем друг другу. Позже, совершенно неожиданно, когда она уже была министром культуры, она пригласила меня на совещание в Госкино по поводу запуска «Войны и мира». Никого из актеров там больше не было. Только генералы, толстоведы, музейные работники, ну и, конечно, Бондарчук с Васей Соловьевым. Я была тронута, что меня пригласили. Но зачем, почему, не могла понять. Фурцева говорила, «Войну и мир будем делать всем Советским Союзом». Генералы, которые там сидели, должны были предоставить армию для съемок. Остальные — консультировать, советовать, помогать. А Бондарчук тогда, как немое кино, сидел, молчал, а если изрекал что-то, то с таким выражением лица, будто он, по крайней мере, Сталин. Ему предоставили слово, а он стоял не меньше минуты и молчал. Фурцева. «Пожалуйста, Сергей Федорович, говорите!» «А что я буду говорить?» «Мне говорить нечего, пускай автор скажет». И сел. Все были в недоумении. Слово берет Соловьев и тоже. «Мне говорить нечего. Я написал сценарий точно по роману, и мы постараемся сохранить все, что было написано Толстым». Я чувствовала, что Фурцева начинает злиться. Но тогда уже наступало время, когда Бондарчуку можно было все. Он жил какой-то своей жизнью. У него была своя советская власть, свои возможности. Он был на особом положении. Когда снималась «Война и мир», Мосфильм работал только на него. Все мастерские, пошивочные, реквизиторские, другие цеха занимались только им. Стоимость фильма стала такой, что хватило бы на 10 картин. У нас шутили, все ушли на фронт, то есть на «Войну и мир». Действительно, картину делал весь Советский Союз. Когда мы подружились с Фурцевой, я могла ей позвонить и сказать, «У меня новая картина вышла. Присылайте». Пару раз мы смотрели мои фильмы вместе в ее просмотровом зале. Она садилась на диван, подбирала под себя ноги. Нам приносили чай с бутербродами. В высотном доме на Котельнической набережной, на одной со мной площадке, живет удивительная певица Надежда Казанцева. Когда-то ее имя гремело, замечательный голос у нее был. Она была несколько полновата, но голос, голос. Она одна из первых поехала в Китай, и китайцы спрашивали: «У вас все такие толстые?» Фурцева с ней дружила и довольно часто приезжала к ней обедать прямо с работы. Однажды днем я встретила Екатерину Алексеевну в лифте и говорю: «Пошли ко мне». Она с удовольствием пообедала, держалась очень просто, была довольна и сказала: «Ну хорошо, теперь я буду делать так, один раз к Надежде, другой раз к вам». Ее приятельницей была Соня Головкина, директриса балетной школы Большого театра. Мы с ней, я рассказывала, учились вместе. Соня внучку Фурцевой приняла в свою школу и все время говорила, что она талантлива. Внучка оказалась талантливой только до той поры, пока была жива бабушка. А когда Фурцевой не стало, не стало и таланта. Соня на приемах всегда Фурцеву опекала. Дело в том, что Екатерина Алексеевна любила выпить, и с каждым днем это становилось заметнее и заметнее. Она вела себя достойно, но все-таки неудобно, когда человек такого ранга идет, покачиваясь. Я помню, встретила Фурцеву в Нью-Йорке веселой компании на 56-м этаже какого-то клуба. Она хохотала, была пьяной, но очень нравилась американцам. Они так хорошо о ней говорили. Раскованная, веселая, умная. Это было искренне. Потом я как-то встретила ее с мужем в Праге, в универмаге. Она очень естественно и просто представила нас друг другу. Тогда это было редкостью. Фурцева, несмотря на то, что была членом Политбюро и министром, была чуть ли не единственной из официальных руководителей, до сердца которой можно было достучаться. Она была человеком. Я относилась к ней с огромной симпатией. Но я знала и других руководителей. Как-то раз мне позвонили из райкома. Я должна быть доверенным лицом секретаря МК партии Бирюковой. Меня тоже в свое время избирали, и у меня тоже было доверенное лицо. Так что я знала, что это такое. Бирюкова ведала культурой. От нее очень многое зависело. Я должна была где-то в большой аудитории ее представлять. Мне присылают какую-то бумажечку, всего 15 строчек. В прошлом учительница, такого-то года рождения, сейчас секретарь МК. И все. Я же человек активный, халтуру не люблю. Я узнаю в горкоме ее телефон, звоню. «А кто ее спрашивает?» — отвечают мне. «Смирнова». «По какому вопросу?» «Я ее доверенное лицо. Хотела бы встретиться, у меня есть вопросы». «Она очень занята, не может с вами говорить». «А когда сможет?» «Интересуюсь я настойчиво. Вам позвонят». Проходит полчаса. Вдруг звонок из райкома. «Лидия Николаевна, зачем вы звонили Бирюковой? Если вы не хотите о ней говорить, если вы не хотите быть ее доверенным лицом, так и скажите. Зачем же ее беспокоить?» Как позже цыковец Шаура с упреком сказал: «Как вы могли побеспокоить Брежнева?» Это когда мы с Бондарчуком и Андреевым посылали генсеку телеграмму. Сейчас бы я сказала все, что об этом думаю. Тогда же я, конечно, испугалась. Мы ведь всю жизнь ходили под страхом. Как-то у нас в стране проводилась очередная кампания, связанная с положением в сельском хозяйстве. Партия призывала интеллигенцию идти в народ, в деревню, помогать поднимать сельское производство. Даже были созданы специальные курсы по подготовке сельских работников, председателей колхозов. И я подумала, а не поехать ли мне в село? Закончу курсы, У меня есть депутатский и партийный опыт работы. Я хороший организатор. Только что сыграла двух председателей колхоза. У меня получится. Поеду в деревню. Я так заболеваю этой идеей, что не сплю по ночам и думаю не о роли, а о том, как я буду председателем колхоза. В тех деревнях, где я снималась в новом доме или в крутых горках, было много пьяниц. Завскладом, председатель, все пьют, никто не работает, развал полный. А мне кажется, пусть я потрачу 5-6 лет, но я добьюсь, смогу свой колхоз поднять. У меня там будет самодеятельность, кино, и, главное, все будут работать. И я действительно поступаю на курсы по подготовке руководителей колхозов. В театре киноактера идет работа, но я мыслями в селе. В это время я встречаю Воинова, который дает мне прочесть сценарий «Жучка» по повести Нилина. Я читаю сценарий, меня словно окатили холодной водой. Это же моя роль! Я ее всю жизнь ждала! Прихожу на пробу, меня утверждают. На курсы я больше не пошла, а Жучка, Нонна Павловна, до сих пор моя самая любимая роль. Вот, господин Случай. Вообще в нашем государстве проводилось столько кампаний, столько выдвигалось лозунгов. То мы поднимали сельское хозяйство, то тяжелую индустрию, то целину. А то вдруг решили догнать и перегнать Америку. Вспоминаю еще один лозунг, который вызывал невероятное мое удивление. Я его читала каждый раз, когда ездила на Комсомольский проспект в райком. «Мы идем к коммунизму неизбежно, неминуемо». И подпись «Ленин». За этой категоричностью стояло что-то очень жестокое, даже жутковатое, твердое, непоколебимое. Государство для пропаганды своих идей чего только не изобретало. Может, так и надо было при том строе, при котором мы жили. Мы все, особенно работники искусства, были помощниками партии, так это называлось. Мы, помощники, осуществляли идеи коммунистической партии. Партии и правительство долго ломали голову, как повысить производительность труда рабочих, заставить их выполнять и перевыполнять план. А производительность труда у нас, увы, по сравнению с другими ведущими странами, была очень низкой. И вот на ЗИЛе, на одном из самых больших заводов с колоссальной территорией, по-моему, там было чуть ли не 75 тысяч рабочих, додумались, чтобы известные актеры, которых тогда любил народ, стали членами коммунистических бригад. Это тоже изобретение того времени. Бригада коммунистического труда, которая должна была работать лучше остальных. И меня пригласили на ЗИЛ и дали мне звание «почетный член бригады коммунистического труда». В нее входили электромонтажницы. И когда я стала членом этой бригады, на стене повесили огромный мой портрет, чуть ли не метровый, и они, все 10 человек, должны были выполнять еще одну норму, 11-ю, за меня. Ну, как говорится, за себя и за того парня. А мой портрет должен был вдохновлять их на этот ратный труд. Больше 10 лет я была членом этой бригады. Уже постарел тот портрет, его давно загадили мухи, а монтажницы все работали и работали. Но что правда, то правда, мы действительно подружились. Это, вероятно, тоже входило в пропагандистскую задачу. Мы как бы оказывали друг на друга влияние. Я на них, чтобы они лучше трудились, они на меня, чтобы я больше познавала жизнь. Это были 10 совершенно разных женщин, с разными характерами, судьбами, достатком. У них на протяжении этих лет было две свадьбы именины, рождения, и я участвовала в этих праздниках. С другой стороны, у меня были премьеры картин, спектаклей, проходили концерты, и они везде были желанными гостями. Они приходили также ко мне домой и отмечали мои знаменательные даты. Мне было интересно за ними наблюдать, осмысливать их поступки, поведение, высказывания. Это и есть та самая жизнь, которая мне, актрисе, давала питание, потому что как бы я ни изучала эпоху через литературу, через историю, действительно все равно богаче и удивительней. Но когда случались субботники, эти знаменитые субботники, все их помнят, их объявляли по нескольку раз в год, но основным оставался Ленинский, тогда все выходили на работу, в том числе и артисты, прикрепленные к ЗИЛу. Миша Глузский, Хвыля, Евгений Матвеев. Мне вручили постоянный пропуск и билет, у меня он сохранился, где написано, что я член бригады коммунистического труда. Я пришла. Мне показали, что я должна делать. Меня обучили примерно 15 операциям для того, чтобы сложить сигнал «Стоп!». Это сзади машины такая красная круглая штука загорается. Я быстро все освоила. Они думали, я артистка, белоручка. Но, как я уже рассказывала, мои руки очень много работали. Драили, мыли, стирали, копали. И не только в ролях, но и в жизни. Я помню, как в картине «Заблудший» я накопала во время съемок мешок картошки. Дубли шли один за другим. Мозолистые руки были, правдивые для той роли. Я и в цехе от перчаток отказалась, мешали только. Моя зиловская бригада работала со знаком качества, это очень существенно, потому что в ОТК их детали не проверяли, разве что иногда для контроля. Я, наверное, сделала вначале несколько неточных операций, может быть, брак был. Но, повторяю, довольно быстро освоилась, и уже мой знак качества там существовал. Я еще шутила, что если меня выгонят из кинематографа, и я не буду актрисой, то у меня есть в запасе специальность электромонтажница. Так вот, на очередном субботнике я включилась в работу. В это время по заводу шли объявления, кто на сколько процентов выполнил план. И по радио говорили, что с бригадой Мерзликиной работает киноактриса Смирнова. И к обеду эта бригада дала 80% плана, а к концу дня уже 124%. Выполнить норму было нелегко. Я хорошо пропотела, болела спина, руки. Изо дня в день, конечно, было бы тяжело. Но я подозреваю, что нам во имя субботника подбрасывали что-то от плана прошлых дней. Женщины меня все время спрашивали: «Вы не устали? Отдохните, хватит. Мы за вас сделаем». Если они каждый день за меня работали, то и на субботники могли, конечно, постараться. Но у меня было самолюбие, азарт. Я не соглашалась и все выполняла сама. Наступил обеденный перерыв. Меня пригласили в партком или куда-то в дирекцию на обед. Но я гордо отказалась только со своей бригадой. И как была довольна. Огромная столовая, как цех, где, наверное, 100 столов, очередь. Но там хорошо обслуживали, учитывали, что в перерыв надо накормить сотни людей. Правда, одна наша девушка все-таки побежала пораньше, заняла очередь. И когда мы пришли, на столе уже стояли тарелки со щами, которые мне страшно понравились. Я на Мосфильме иногда обедала, когда были съемки, и сравнить было нельзя. Может, от того, что я наработалась, но мне казалось, что обед был очень вкусный. Но опять мы торопились, потому что я должна была еще и выступить перед работниками цеха. Электромонтажный цех довольно большой, чистый, светлый. Люди там сидели на каких-то возвышениях или на станках. Я им рассказывала о съемках, читала фельетон. Тот, кто не успел поесть, прямо там в цехе пил кефир или молоко. Потом все возвратились на рабочие места. И я упрямо продолжала работать до конца смены, хотя меня уговаривали отдохнуть. Я думаю, неплохую школу там прошла. К сожалению, закончились наши отношения с бригадиром не очень хорошо. У меня случились неприятности в театре. Травили нашу постановку. Появилась статья в газете нехорошая. А тогда за этим немедленно следовали орг-выводы. И я вдруг почувствовала, что я и другие актеры-зиловцы нуждаемся в помощи. Я подумала, хорошо бы моя бригада высказала в газете свое рабочее мнение. Ведь они видели этот спектакль, и им он понравился. Я обратилась к Мерзликиной, но она мне отказала. «Нет-нет, я в это дело не вмешиваюсь. Я не хочу вмешиваться ни в какие ваши дела». Есть такая категория людей. Если у вас все благополучно, они с вами. Но как только затруднение, и нужно чем-то пожертвовать, или, может быть, с кем-то испортить отношения, или не угодить начальству, их нет. Она испугалась. Печать, газета. Всякое разочарование в любом человеке оставляет осадок. Ну, а в том моем давнем решении стать председателем колхоза виноват и страх, который возникает, когда тебя не снимают, и ты все время думаешь, пригласят или не пригласят. Когда смотришь в зеркало, видишь морщинки и понимаешь, для этой роли ты уже стара, а для этой, может быть, еще подойдешь, только никто не зовет. Это так страшно.